столица встретила дождями, непролазной грязью на дорогах и кислой улыбкой Рудольфа. Дядюшка явно надеялся осиротеть за мой счет, но я не собирался доставлять ему такого удовольствия. «Дорогой дядюшка, я так рад вас видеть! И вас, тетушка!» «Алекс, сынок, ты вернулся! Подойди, дай тебя обнять!» Дядюшка то ли талантливо изображает родственную любовь, то ли и правда расчувствовался. Абигель выглядит так, словно перед ней ползает что-то крайне неприятное. «Ну, а чего она ожидала? Я с дороги, весь растрепанный, грязный, потный, усталый, пылью покрыт в три слоя. Специально не переодевался. Рудольф крепко обнимает меня, и половина пыли повисает уже на нем. Я усмехаюсь, подхватываю ручку тетушки и запечатлеваю на ней жаркий поцелуй, попутно вытерев вторую половину грязи с лица. «Дядюшка, это было ужасно. Эти разбойники, эти горы, крестьяне. Просто фи. А где граф Торн?» «Ох, он погиб, как герой. Письмо разве еще не пришло?» «Как погиб?» — взвизгивает Абигель. «Почему погиб?» Я смотрю на нее голубыми невинными глазами. «Граф героически преградил путь отряду разбойников, когда негодяи пытались сбежать, и погиб в сражении. Обещаю, я все расскажу. Дядюшка, вот отчет». Отчет был небрежно засунут в руки ближайшего лакея. «Ну да, к чему золотому рыцарю королевства бумаги? Это так, неинтересно». «Алекс, я желаю видеть тебя за ужином. Расскажешь нам, как прошла поездка?» «Как прикажете, дядюшка?» На прощание я еще раз облобызал и его, и Абигель. «А что, забавно же, не каждый день удается поцеловать такое». Томми в моих покоях не было, видимо, помогал Анриете. Вещи его лежат. Тут явно кто-то жил, но несерьезно, нет. Так, легкий налет обжитости. До вечера я Томми дожидаться не стал и направился на ужин. Вечер прошел тихо. Я хлопал ресницами и упирал на руководящую роль графа. Это все он и только он. Сам полез в горы, сам гонял разбойников, сам загнул... Геройски погиб. И еще назначил полковника Фарана градоправителем. Когда? Да еще во время похода. Сказал, что полковник — человек, истинно преданный законному королю. Рудольф важно кивает, а Абигель бесится. Андрей не удостаивает меня взгляда. А вот Руфина... И чего эта моль бледная на меня вылупилась? Чего? Я узнал спустя 2 часа, когда в дверь моих покоев поскреблись. Я, думая, что это Томми, распахиваю дверь, как был в одних штанах, и оказываюсь нос к носу с Руфиной. «Алекс, ты позволишь мне войти?» Очень хочется отказать, тем более понятно уже, к чему дело идет. Я просто не успеваю. Руфина шагает вперед, притискивается почти вплотную. «Алекс... Ты стал такой красивый за это лето!» И всеми маслами об меня. Да так, что я чувствую себя бельем в стирке. Это типа соблазнительное движение и тон. Очень хочется взять ее за шкирку и вытолкать пинком под кострявый зад. Наверное, я так и поступил бы, но не успел. «Алекс, вернулся!» Томми был пьян в накат. До той стадии, когда на ногах еще стоишь, но собутыльника уже искать не надо. Посуда разговаривает. И даже вином от него на пол коридора разило. «Том, ты пьян!» Я тоже не счел нужным понижать голос. Руфина ойкает и исчезает в ближайшем коридоре. Апартаменты принцессы Мишель располагаются в достаточно людном крыле, и на пьяный скандал мигом подтянутся люди. «Вернулся живой, брат! Дай я тебя обниму!» Том падает практически мне на шею, и я принимаюсь втаскивать его внутрь, захлопываю дверь и едва не отвешиваю приятелю за трещину. «Ты чего тут изображаешь? А то я его игры не вижу». «Пьяного! Что, плохо вышло?» «Вышло очень хорошо. А вино?» «Анриетта дала с собой пару бутылок». «Мы как узнали, что ты возвращаешься?» «Коррекционная. Из погреба барона». «И ты все вылил на одежду? Как ты мог?» Конечно, Том был трезвее всех трезвых, но как еще прогнать Руфину не представлял, а потому, увидев ее, быстро раскупорил за углом бутылку, чтобы пахло приснул на себя, и принялся орать. «Никогда. У меня еще полторы бутылки, и колбаса копченая, и сыр. Будешь?» «Спрашиваешь. А чего этой Грымзе тут надо?» «Не знаю. Кажется, меня. Странно». «Странно? Арикс, ты себя в зеркале видел?» «Действительно, за лето в горах я сильно загорел, волосы стали абсолютно белыми, глаза светились темной голубизной. Красавчик, влюбиться можно, только уж очень изящный». «Ничего, Руфина уже оценила. Подожди, пока остальные оценят». «Нужны они мне были, как рыбе карандаш, но никуда не денешься. Племянник короля, хоть и не особо любимый и незаконный, добыча все равно богатая, так что дамы открывают сезон охоты. Тут еще дядюшка поспособствовал. Зараза!» Началось с того, что дядя решил устроить турнир, чтобы отметить мое возвращение и почтить память графа Торна. Я бы взамен предложил пару бочек самогонки, но меня почему-то никто не спрашивал. Вместо этого дядя сообщил нам радостную новость таким тоном. «Андре, Алекс, турнир состоится через 10 дней. Я надеюсь, вы не опозорите чести нашей фамилии». «Разумеется, батюшка». На людях Андре изображают послушного сына. «Если вы приказываете, дядюшка». «Ну же, мальчики, неужели вам это не доставит никакого удовольствия?» «Мы будем счастливы», с чувством высказываюсь я. Что Томми, что Рене, узнав про турнир, реагируют одинаково, восьмиэтажным в дядюшкин адрес. «А то! Нужны доспехи, оружие, конь! Достать это за 10 дней до турнира, когда половина столицы занята тем же самым! Нереально! А участвовать без всего этого? Можно, еще как можно! Но меня и так попытаются убить, судя по ласковой улыбочке Абигейли. К чему облегчать людям задачу? А с другой стороны... Я ухмыляюсь. Конь? Есть у меня конь, и мы с ним друг друга уже чувствуем, сойдет. Доспехи? О, нет. Это людям нужны доспехи, а мне хватит одной простой кольчуги. У меня ж чешуя под одеждой. Оружие? Есть. Задумчиво осматриваю когти. А если ими? Они у меня хорошие. Кольчугу, может, и не продерут, но панцирь вскрыть могут. И на турнире на меня все смотрели в полном шоке. Выехал тут. Как устроены турниры? Два рыцаря, разогнавшись, тычут друг в друга копьями. Потом, если один слетел, то либо ему засчитывают поражение, либо он поднимается и требует боя на мечах. Дальше его соперник рубится с ним до первой крови и... Ура! Победил тот, кто первый противника поцарапал. Соответственно, все храбрые рыцари на турнирах напоминают раков или омаров. Панцири, шлемы, латные рукавицы, кони и те в железе. А тут выехал растрепа, даже без шлема. А что делать, если мне эта кастрюля смотреть мешает? Даже Рудольф забеспокоился, уточнил, в своем ли я уме. Может, не поздно переодеться? Конечно, я отказался. Зато тетушка обрадовалась до изжоги. Стерва, а вот не дождешься. Я вовсе не собираюсь покончить жизнь самоубийством. И оружие у меня есть. Сабля, острая, тонкая. Наконечник заточен так, что им можно перо на лету разрезать. Барон Тарамар. Барон укомплектован по полной. Конечно, он разгоняется и скачет на меня. Я направляю коня чуть в сторону, ровным шагом. Барон корректирует направление движения. Видеть эту груду мяса в металле, движущуюся на меня, не слишком приятно. Ровно за секунду до столкновения я трогаю коня в сторону, барон пролетает мимо, но сразу остановиться не может. А я в последний момент, наклонившись под копье, чиркаю кончиком сабли по подпруге. Барарах! Шум трибун полностью перекрывается грохотом от упавшего барона. Шлепается он душевно, весело, звонко и не встает. А что? Между прочим, не надо выбить человека из седла. Надо. Я и выбиваю. А как я это сделал, мои трудности? Еще мне копье ворочать не хватало. Оно тяжелое и неудобное. Конечно, меня могут дисквалифицировать. Но, во-первых, мне все равно, выиграю я этот турнир или проиграю. А во-вторых, убрать меня могли, только если я нанесу рану лошади. Вот это считается непрофессиональным. А я по лошади даже не попал. Это же рыцарский конь. Турнирный, в дорогой попоне. Тяжело ли перерезать подпругу так, чтобы не пострадала попона? Для кого-то да. А что мне? Я же полудемон. Вот и дальше будем оправдывать свое происхождение. Барон тяжело ворочается на песке, напоминая вытащенного на берег омара. Я спрыгиваю с лошади и приставляю к его горлу саблю. Признаете себя побежденным? Барон хрипит, что-то согласное, трибуны вопят, но общая волна эмоций скорее выражает восторг, чем осуждение. «Алекс!» — Рудольф воздвигается в ложе. «Ко мне!» «Нашел собачку!» «Что случилось, дядюшка?» «Алекс, так нельзя!» Я наивно хлопаю глазами. «Как?» «Твоя победа!» На языке у дядюшки явно вертится что-то вроде «подлой» или «бесчестной». Но поди вякни, тут же сплетники такие кренделя дорисуют. Это просто против правил. Дядюшка, ну почему? Нигде не сказано о запрете моего оружия. Если бы барон остался на ногах, я не поленился бы с ним сразиться саблей. Но он ведь не встал. Рудольф чуть морщит нос. И все равно это не слишком рыцарственно. Дядюшка, так ведь и барон не возмутился, увидев, что ему достался противник без доспехов и боевого коня. Разве это по-рыцарски сражаться с заведомо неравным противником? У дяди лицо вытягивается огурцом. Явно понял, что я могу сказать дальше. Он ведь судья. Это он должен был меня остановить. К тому же, с моей болезнью я просто не выдержу прямого столкновения. Я ухмыляюсь в 30 зубов, и дядя смиряется. Бой засчитывается. Победил его высочество Александр Леонард Радинор. И вот тут на трибунах заорали «Ура!» Да так дружно, что у Абигейли мигом зубы заболели. А иначе чего она так кривится? Я посылаю ей нежную улыбку. Ну вот гадюка. Алекс, я обратила внимание, что у тебя до сих пор нет ленты твоей дамы. Ага, и не будет. Сначала лента, потом кольцо, а потом и помолвка. Нет уж. Крыска мгновенно получает по морде и на все поле. «Ваше Величество, единственная дама, в честь которой я сражаюсь, это моя мать, ее высочество Мишель Клариса Радинор, а потому...» Я вытягиваю руку, чтобы все видели. На моем запястье повязана единственная траурная черная ленточка. К больным зубам явно прибавилась и больная печень. А что еще может дать такой нежно-зеленый цвет лица? Я кланяюсь и отправляюсь к своим. Меня ждут Томми и Рене. Ждут за пределами ресталища. Рыцарям запрещается смотреть на поединки, чтобы никто не знал, с насколько сильным противником сведет его судьба. А потому и моя выходка остается неизвестной остальным. Дальше все было грустно и печально для моих противников. Барон Альтмор против его высочества. Бой засчитывается. Победил его высочество Александр Леонард Радинор. Граф Пфальт. Бой засчитывается. Победил его высочество Александр Леонард Радинор. Маркиз Эльтар. Бой засчитывается. Победил его высочество Александр Леонард Радинор. А я что? Я хороший. Я еще никого не покалечил. Проблемы возникли только с графом, который сначала заявил, что не станет сражаться с безоружным сопляком, а потом удачно сгруппировался после падения с коня и попробовал погонять меня по арене. Увы, у меня не было желания затягивать бой, а потому я сбиваю с него шлем, ударив по креплениям, а вторым, оказавшись у него за спиной, чуть царапаю мужчину по уху. И кровь пущена, и все условия соблюдены, и противник жив. Граф сначала не понимает, в чем дело, а потом хлопает меня по плечу, да так, что едва в арену не вколачивает. «Приглашаю выпить со мной после турнира». «Благодарю и принимаю». «Почему бы нет? Графу уже за 40, а он все еще на турнирах. Мог он помнить деда? Вполне. А мне нужны свои люди, очень нужны». Одним словом, я продвигаюсь по турнирной таблице, а с другой ее стороны также неумолимо продвигается второе высочество. А то ж, мы не полная провинция. У Рика все новости из столицы были. Я отлично знал, что последние 5 лет турниры выигрывает только мой двоюродный братик. Померяемся силами. Все к тому и шло. И, наконец... «Его высочество Александр Леонард Родинор против его высочества Андре Александра Родинора». Я усмехаюсь, глядя на братца. Мда, сейчас бы его и прибить. Да нельзя, рано, слишком рано. И нельзя, чтобы его кровь была на моих руках. Надо сначала хотя бы перчатки надеть. Тем временем... «Брат... Я не могу сражаться с тобой, пока ты в таком виде». «Извини, брат. Ну, раз уж ты сам напросился». «Но по известным тебе причинам доспехи не для меня». «Тогда я предлагаю тебе сражение на мечах». Я только скрипнул зубами. «Верхом?» «Сначала верхом. Потом, если кто-то из нас будет спешен, на земле до первой крови». «Ясненько. Кто-то донес принцу про мой метод битвы, и Андрей решил не валяться на земле лишний раз. Только вот не поможет ему эта хитрость ни разика». «Я принимаю твое предложение, брат». Абигель кривится, но куда деваться? «Да, вот именно так, брат. И поди докажи обратное. Теперь, если со мной что-то случится на турнире, Андре век не отмыться от крейма брата-убийцы. Только он об этом не думает, ему хочется победить». И его высочество бесстрашно скачет в центр арены. Я направляю коня туда же. Андре увеличивает скорость, направляясь ко мне, заносит меч. «Сейчас». «Буду я с тобой драться верхом, жди. Это у рыцарей седла специальные с высокой передней лукой, а у меня простенькая, чуть ли не попона на конской спине. Когда Андре проносится мимо, я просто свешиваюсь с седла, оказавшись на боку лошади, и чиркаю ножом по его подпруге. Потом выпрямляюсь и скачу дальше. Грохот за спиной свидетельствует о том, что моя затея удалась. Его высочество упал на песок и теперь сильно напоминает вареного рака. К сожалению, упал он на живот, так что смог, загребая песок всеми шарнирами, самостоятельно подняться и теперь ждет меня. Я спрыгиваю с лошади, отпускаю коня, хлопнув его по крупу, и направляюсь к его высочеству. Что удивляться? Андре попер на меня тараном, просто прямолинейно и грубовато. Анри мне бы за такое уши выдрал. Естественно, я уклоняюсь, и Андре 10 минут гоняется за мной по всей арене. Но это, простите, 20 килограммов, а то и 30 металлолома. Когда это прет лошадь, одно дело. А вот когда ты сам на своих ногах, уже через 10 минут братец дышит, так что слышно на весь стадион. Я же издеваюсь от души. Верчусь вокруг братца, притворяясь, будто я едва уворачиваюсь от его ударов. Оказавшись за его спиной, то раскланиваюсь, то посылаю воздушный поцелуй, то примиряюсь отвесить пинка. Естественно, простым людям спектакль понравился, и трибуны начали очень быстро орать. «Алекс!» Андрей все больше и больше нервничает. И когда он сам срывает шлем и откидывает его в сторону, я понимаю, что время пришло. В очередной раз уворачиваюсь от его меча и ловко царапаю братца по щеке. Потекла кровь. Андрей останавливается, не веря своим глазам. Я ехидно улыбаюсь. Надеюсь, братец, ты не в обиде? И направляюсь прочь с ристалища. Алекс! Чутье демона ревет набатом. Упасть, перекатиться, оглядеться. В алом песке ристалища дрожит короткая арбалетная стрела. Не увернись я! Ну да, я прослеживаю взглядом ее траекторию. Там кого-то сильно бьют. Отлично, а вот до смерти не убьют. А если что... Алекс! Ко мне бегут Томми и Рене. Я быстро даю Томми ценные указания, и он тут же исчезает с арены. Рене же хватает меня за плечи и принимается оглядывать. Живой! Не дождетесь. Виконт Маринар облегченно выдыхает и хлопает меня по плечу, по тому же самому, которое мне Пфальт отбил. Зараза! Живой! Я выдергиваю стрелу из песка и направляюсь с ней к дядюшке. Дорогу мне преграждает Андре. Алекс, ты... Недолго думая, я крепко обнимаю братца. Андре, спасибо за поздравление, мне очень приятно. Это так благородно с твоей стороны, уметь проигрывать. Похоже, мой братец в родстве с рыбками, вон как с жабрами хлопает. Подойдя к дядюшкиной ложе, я оглядываюсь. Нет, не влезть, можно бы, но к чему демонстрировать ловкость? Дядюшка, а что это за гадость тут летает? И помахать стрелой. Дядя оказывается на высоте. Победителем турнира объявляется мой любимый племянник Александр Леонард Родинор. Трибуны взревели, и прошло не меньше 5 минут, прежде чем речь продолжилась. Поскольку на победителя турнира было совершено коварное покушение, торжество по случаю победы будет отложено до выяснения обстоятельств. Придворные заворчали, но тявкнуть не посмели. Я усмехаюсь. Ну да, да ну. Отложено, потом забыто, а там... Либо меня угробят, либо в следующий раз Андре подсудят. Я раскланиваюсь на все 4 стороны и удаляюсь с ристалища. Вымыться, переодеться. Не дали. Подбежавший слуга передает королевский приказ немедленно явиться к дядюшке в кабинет. «Ну что за сволочи! Не был бы я полудемоном, ей-ей, озверел бы от такой жизни!»